«Главное, чтобы они не устроили себе диету из сплошных бургеров и пиццы», добавила Ольга, а затем повернулась к Ларе и сказала: «Извини, действительно нехорошо получилось. Мы как будто бы свалили все на тебя одну, но у нас тоже нет выбора». Она вздохнула: «Я понимаю, что боевая подготовка требует постоянства, а я вечно то на задании, то в мэрии, то еще где-то. Студенты теряют навыки между занятиями, хотя я стараюсь приглашать на замену только лучших наших бойцов». Алина кивнула. «То же самое с химерологией. Я постоянно в мастерской, заказов по горло, все требуют новых химер. Приходится ставить замены, но не все могут объяснить тонкости моего предмета так, как нужно. Артефакторика тоже страдает», призналась Октавия. «Между исследованиями и восстановлением сил у меня остается катастрофически мало времени на студентов». Луи мрачно добавил: «Алхимия – сложная наука, ее нельзя изучать урывками, а я сейчас по уши в лабораторных работах». Я кивнул. Картина была ясной и печальной. Я подобрал на должность преподавателей идеальных кандидатов, которые способны научить юных некромантов своей специализации лучше, чем кто-либо другой, но именно из-за своих исключительных знаний и опыта они незаменимы в других клановых делах, и сложно винить их в том, что они просто не могут разорваться и полностью успевать везде и сразу. «Значит, единственное, что работает нормально, подытожил я, это общество знания, потому что для Лары это основной вид деятельности. Остальные же дисциплины хромают из-за постоянной занятости основных преподавателей». Лара задумчиво произнесла: «Честно сказать, у меня уже давно не было времени просто остановиться и задуматься о том, как организовать свою работу лучше. Я просто бегала по академии вся в мыле, решая бесконечные вопросы и хватаясь за все на свете. Пожалуй, я действительно подумаю о том, что можно доверить самим студентам. Тем более, что многие из них не боятся ответственности, а напротив жаждут доказать свою готовность к серьезным делам». Я кивнул. «Это хорошо, но основных проблем все-таки не решает. Нам придется временно отодвинуть все остальные задачи и сосредоточиться на академии», принял решение я. Алина словно не поверила своим ушам и тут же горячо возразила: «Макс, я понимаю важность обучения, но мастерская химер не может остановиться. Мы снабжаем химерами весь клан, весь город, и боевыми, и бытовыми. Ты сам прекрасно знаешь, что Рихтерберг стремительно растет и запросов становится только больше, и Коста Сирена мечтает получить химер в свое пользование тоже. Я уже молчу про наши планы на Турм, а исследования с лазуристами», добавила Октавия. «Мы на пороге прорыва», Луи поддержал. «Нельзя бросать научную работу сейчас, когда мы так близко к результату». Я поднял руку, останавливая начинающийся спор. «Я понимаю ваши опасения, но посмотрите на ситуацию шире. Первый выпуск квалифицированных студентов хотя бы частично поможет решить вопрос кадров», объяснил я. «У вас появятся толковые помощники. Сразу же после выпуска мы привлечем их к активной работе над делами клана, что снимет часть нагрузки со всех». Ольга задумчиво кивнула. «Ты прав. Если мы подготовим помощников», она замолчала, а затем быстро переключилась на другую мысль, «тем более, что это не просто какие-то маленькие дети. Пусть я провела с ними не так много времени, как надо бы, но мне совершенно ясно, что даже самые младшие из них не хотят просто протирать штаны в академии. Все они ждут шанса себя проявить, а самым старшим зачастую не хватает лишь малости, чтобы можно было действительно допустить их до серьезных клановых дел». «Это так», задумчиво подтвердила Алина, «некоторые из них достаточно талантливы, чтобы я с удовольствием взяла их к себе в мастерскую под мастерьями уже сейчас». Я кивнул. «Значит, вы понимаете, что нам нужно помочь самым перспективным студентам сделать этот последний шаг? Хорошенько подумайте, кто из учеников наверняка справится с нагрузкой и будет готов сдать финальные экзамены через пару месяцев. Основные усилия мы сосредоточим именно на них. Мы подготовим интенсивную программу, куда включим все самое важное. И, если они справятся с этой нагрузкой в такие сжатые сроки, то справятся и с настоящей работой вне академии. Но это станет испытанием не только для них, но и для вас. Вы готовы сделать все, чтобы Академия Рихтеров провела свой первый выпускной?» Команда преподавателей, вдохновленные моими словами и возможными перспективами, решительно кивнули. «Но есть одно исключение», добавил я. «Научный проект с лазуристами и гелиоветрумами нельзя откладывать. Поэтому я особенно обращаюсь к Октавии и Луи. Они синхронно повернулись ко мне. Вам все равно придется участвовать в этом исследовании, но я рассчитываю, что с расширением команды у вас появится больше времени для преподавания. Придется балансировать, и вам будет труднее, чем остальным. Октавия серьезно меня выслушала, а затем лукаво улыбнулась. Надеюсь, моя личная награда за приложенные усилия будет достойной, я рассмеялся. Обещаю. Внезапно в комнате загорелся экран связи, и раздался бодрый голос Ли Фэнь. А я обещаю, что Луи тоже не обидит, если он того захочет. Вион покраснел как помидор и почти скрылся за своим стаканом. Готов это обсудить после аврала. Я усмехнулся. Хакерша все-таки взяла своего красавчика Виона в оборот. Хорошо, тогда разберем наши дела конкретнее, сказал я, возвращаясь к главной теме. Ольга, с тебя временно снимаются вообще все обязанности, кроме академии. Боевая подготовка сейчас важнее всего. В любой момент может вспыхнуть новая война, и на этот раз, с большой вероятностью, она уже будет полномасштабной. Мы не можем рисковать молодежью. Все они в первую очередь должны уметь себя защищать. Но я тоже могу попробовать совмещать, попыталась возразить внучка. Исключено. И даже больше. Мы в несколько раз поднимем часы, предназначенные для военной подготовки. Кроме того, тебе будут помогать с практическими занятиями другие наши лучшие бойцы. Прохор, Алан, а также как Кира и Лев. Вы впятером должны в кратчайшие сроки превратить наших студентов в настоящих боевых некромантов, которые будут внушать ужас всем нашим врагам. Ольга медленно кивнула. Понятно. Сделаю все возможное. Алина, обратился я к химерологу, ты тоже освобождаешься от ежедневной работы в мастерской. Вся работа временно ложится на ассистентов, ты будешь лишь курировать их, но в гораздо меньшем объеме, чем обычно. А если что-то пойдет не так, забеспокоилась она, твои ассистенты уже достаточно опытны. К тому же, это временная мера. Алина вздохнула, но согласилась. Хорошо, тогда я сегодня же займусь составлением нового плана для интенсивного обучения химерологии. Сосредоточусь на практических навыках, уберу лишнюю теорию. Также, добавил я и сам собираюсь дать несколько уроков, в основном по тонкостям управления энергией. Под моим руководством ученики научатся лучше контролировать свои силы и перерабатывать энергию скверны. Луи оживился. Это будет невероятно полезно. Многие из них до сих пор плохо чувствуют энергетические потоки. Теперь об экзаменах, продолжил я. Нам нужна принципиально новая система аттестации. Жду от каждого план экзаменационных требований. При необходимости внесу правки. Октавия подняла руку. А сроки? Промежуточная аттестация через 6 недель, финальные экзамены через 2, максимум 3 месяца. Будем ориентироваться по успехам студентов. Снова повисла тишина, но на этот раз она была другой, не растерянной, а сосредоточенной. Это безумие, тихо сказала Лара, но понимаю, что необходимое безумие. Ольга выпрямилась. Война не спрашивает, готовы мы или нет. Если нужно подготовить бойцов за 2-3 месяца, подготовим. Октавия кивнула. Я знаю, как можно адаптировать артефакторику. Основы работы с рунами и базовые артефакты, этого достаточно для начала. А дальше те, у кого есть к этому дар и интерес, продолжат индивидуальное обучение. Луи отложил пустой стакан. Алхимию придется полностью перестроить. Но боевые зелья и основы работы с базовыми препаратами по улучшению функций тела, да, это реально за 3 месяца. Я почувствовал, как атмосфера в комнате меняется. Шок и сопротивление сменялись решимостью и профессиональным азартом. «Значит, все согласны?» – спросил я. «Согласны?» – хором ответили преподаватели. Лара улыбнулась. «Наконец-то у меня будут нормально работающие коллеги, а не вечно исчезающие призраки». Все рассмеялись, и я понял, решение принято. Академия некромантии переходила на военные рельсы. «Тогда за работу», – сказал я. «Время не ждет». 2 недели пролетели незаметно. Пока в академии полным ходом шла перестройка учебного процесса, лабораторные испытания продолжались день и ночь. Когда ученые пригласили меня на новые испытания, я даже не ожидал, что они продвинулись так далеко. В экспериментальном зале меня ждала вся расширенная команда исследователей. К привычным лицам Арджуна, Елена и Луи добавились девушки Блумфилд, Роуз и Дизи, а также Шарлотта. Атмосфера была праздничной, но волнительной. Максимилиан, торжественно начал Арджун, позвольте представить вам альфа-версию модифицированного гелиавитрума. В центре зала стоял а буквально парил над специальной подставкой удивительный цветок. Он был раз в 5 или даже 6 больше обычного гелиавитрума, его лепестки-витражи переливались всеми оттенками радуги, и от него исходило мягкое, почти гипнотическое свечение. «Впечатляет», — признался я. «Расскажите подробнее». Елена выступила вперед. «Сначала мы планировали создать машину на основе двух ключевых составляющих – лазуристов и гелиоветрумов. Но после серии тестов поняли, что наибольшую эффективность показывает именно живой цветок, правильно удобренный продуктами жизнедеятельности Кимтери и выращенный специально для этих целей». Роуз Блумфилд добавила: «Кимтери оказались идеальными биологическими катализаторами. Их М-отходы содержат уникальные ферменты, которые гелиоветрумы усваивают с невероятной эффективностью, если им немного помочь. Мы подобрали особый состав и использовали наш дар, чтобы добиться еще более эффективного роста. Но самое главное, — оживилась Шарлотта, — этот цветок кардинально отличается от обычных гелиоветрумов по радиусу действия». Елена кивнула. «Раньше для защиты территории приходилось засаживать важные зоны цветами чуть ли не через каждые 2 метра, что, конечно, было неприемлемо с практической точки зрения. Новый гелиоветрум, по нашим предварительным расчетам, способен обеспечить защиту целому городскому району, или как минимум нескольким крупным кварталам», — уточнил Луи. «Я внимательно осмотрел цветок. Даже находясь рядом с ним, я чувствовал, как воздух вокруг становится чище, словно из него выкачивали какую-то невидимую грязь». «Побочные эффекты изучены?» – спросил я. Арджун замялся. «В лабораторных условиях все выглядит идеально, но для полноценного тестирования нужны городские условия». Я кивнул. «Логично. Лаборатория – это одно, а реальный город с его сложной энергетической структурой – совсем другое». «Хорошо», – решил я. «Даю добро на испытания в городских условиях, но выбирайте район тщательно и обеспечьте постоянный мониторинг». Лица ученых просияли. Для испытаний выбрали спальный квартал на окраине Рихтерберга, достаточно населенный, чтобы дать репрезентативные результаты, но не настолько критичный, чтобы возможные проблемы парализовали весь город. На крышу одного из высотных зданий установили модифицированный гелиоветрум. Когда цветок развернул свои лепестки под лучами послеполуденного солнца, зрелище получилось захватывающим. Лепестки, похожие на витражи, под солнцем переливались всеми оттенками спектра. Это было гораздо красивее, чем то, что мы видели в лаборатории. Цветок стал похож на огромный арт-объект, созданный гениальным художником. Даже ученые, работавшие над ним месяцами, замерли в восхищении. «Красота неописуемая», — прошептала Роуз. «И функциональность тоже на высоте», — добавил Арджун, проверяя показания приборов. «Энергетическое поле распространяется именно так, как мы рассчитывали. Я наблюдал за процессом с крыши соседнего здания. Цветок действительно работал, я чувствовал, как изменилась энергетическая структура окружающего пространства. Скверна словно отступала, оставляя за собой чистоту, которой этот город не знал уже много лет. Что ни говори, а за сотни лет она просочилась так глубоко в этот мир, что уже практически не осталось абсолютно чистых мест. Воздух повсюду был хотя бы немного, но загрязнен скверной». «Отлично», — объявил я. «Пока все идет по плану. Продолжайте мониторинг, я возвращаюсь в замок. Как и всегда, каждую свободную минуту я предпочитал занимать важными клановыми делами. Особенно теперь, когда многие мои помощники сосредоточились на академии. Так что через час сосредоточенной работы в мастерской Химер я почти забыл о нашем эксперименте». И тут включился экран связи, и появилось встревоженное лицо Ли Фэнь. «Макс», — воскликнула она без предисловий, — «у нас проблемы с экспериментом». Я отложил скальпель. «Что случилось?» «Очаги появляются в радиусе воздействия цветка, наоборот, он работает даже слишком хорошо». Ли Фэнь быстро переключала изображение на экране. «Новые очаги в защищенном районе действительно больше не появляются. Вот только», — она показала серию видеозаписей с улиц квартала. Картина была одновременно комичной и пугающей. Автомобили глохли прямо на дороге, светофоры мигали и гасли, уличные фонари выключались среди бела дня, из зданий доносились звуки сирен, сработали системы экстренного отключения. «Похоже, что там начался настоящий технический апокалипсис», — мрачно сообщила Ли Фэнь. «Цветок не только защищает от очагов, он еще и высасывает всю благодать из приборов и машин на всей территории воздействия». Я откинулся в кресле, осознавая масштаб проблемы. «Все устройства, абсолютно все, которые работают на основе переработанной скверны, а это практически вся современная техника». На экране мелькали кадры. Люди в недоумении тыкали в мертвые смартфоны, лифты застревали между этажами, кондиционеры в офисах отключались. «Есть пострадавшие?» – спросил я. «Пока нет, но если эксперимент продлится дольше, в больнице района уже начались проблемы с оборудованием жизнеобеспечения. Да уж, это прекрасно, что главную нашу проблему мы все-таки решили, но теперь перед нами встала новая крайне сложная дилемма. Как защитить мир от скверны, не разрушив при этом цивилизацию, которая полностью от нее зависела?» Глава 24. Я отправился в лабораторию сразу же, как получил первую информацию от Ли Фэнь, и уже по пути туда она же отправила мне голосовое сообщение от Арджуна. По голосу главного исследователя было ясно, он на грани панической атаки. То же самое относилось и к остальным ученым, которые собрались в конференц-зале. Разве что Елена спокойно изучала листы с показаниями приборов, а вот Луи не мог усидеть на месте и нервно расхаживал по комнате. Роуз и Дизи Блумфилд шептались между собой, периодически бросая встревоженные взгляды в мою сторону, да и остальные выглядели крайне обеспокоенными. «Максимилиан, начал Арджун, едва я вошел, нам нужно немедленно убрать цветок из города. Мы не можем допустить продолжения этого хаоса. На улицах района творится настоящий апокалипсис», — поддержал Луи, буквально вырывая распечатки у Елены и размахивая ими у меня перед носом. «Люди в панике, техника не работает». Транспорт встал. Увидеть обычно сдержанного и вежливого Виона в таком состоянии удается нечасто. Даже в муравейнике очага, в непосредственной опасности для жизни, он вел себя спокойнее. Шарлотта кивнула. «Городские службы засыпают нас звонками, требуют объяснения и умоляют решить проблему как можно скорее. А некоторые граждане уже догадались, что дело в цветке, и не ровен час, как пойдут в атаку на установку», — взволнованно добавил Луи. «Они думают, что стоит ее уничтожить, и все вернется как было». Я спокойно сел в кресло во главе стола и окинул взглядом перепуганных ученых. «Исключено», — твердо сказал я. «Что именно?» — не понял Луи. «Мы не будем убирать цветок», — спокойно пояснил я. Повисла тишина. Арджун открыл рот, чтобы возразить, но я поднял руку. «Безопасность города в приоритете. Даже если он временно вернется в каменный век, Гелиоветрум остается на месте». Елена довольно кивнула. «Вот и я им говорю, что надо успокоиться. Было бы о чем жалеть. Я 1000 лет жила без этих ваших технических финтифлюшек и ничего». Однако остальные с ней соглашаться не торопились. «Но Максимилиан, начал Арджун, люди не поймут». «Поймут, когда мы им объясним», — перебил я. В этот момент в комнату вошел дедуля Карл и добавил. «А пока давайте разберемся, почему вы не предсказали этот коллапс? Так ты работал вместе с нами», — возмутилась Роуз, «а теперь пытаешься свалить все на остальных?» Юная Блумфилд еще не успела разобраться, с кем имеет дело, и не слишком беспокоилась о том, в какой форме обращается к опаснейшему древнему личу. А вот ее старшая родственница Дизи, похоже, в этой ситуации оказалась более догадливой, так что со значением начала пихать Роуз в бок локтем. «Что? Не поняла та? Разве я что-то не так говорю?» Впрочем, дед в подобных ситуациях иногда бывал довольно снисходительным и не спешил вступать в открытый конфликт, а может быть даже не стал заносить оппонента в свой личный черный список, как первоочередного претендента на превращение в умертвие. Он пояснил: «Я не принадлежу этому времени и не успел подробно изучить современную технику, так что и не мог выявить возможные проблемы, в отличие от вас всех». Арджун виновато потупился. «Мы просто не подумали о влиянии на обычную технику. Простые гелиоветрумы ничего подобного не делали, но мощность нашей разработки превзошла все ожидания». Я кивнул. «Подобное упущение как раз вполне понятно. В важные зоны резиденции, к которым несомненно относится эта лаборатория, нельзя проносить смартфоны и другие гражданские устройства». Ученые переглянулись, начиная понимать. «Лаборатория хорошо экранирована артефактными материалами», продолжил я больше для деда, «а почти все оборудование на территории Рихтеров либо заменяют химеры, либо оно работает от чистых источников энергии, а не от благодати». Луи медленно кивнул. «Вы давно перевели свои системы». «Именно. Не просто же так я построил зарядные станции для батареек, а теперь и лазуристы пополняют наши запасы», подтвердил я. «Как минимум своих людей и свою землю я уже частично оградил от действия скверны», — Дизи задумчиво проговорила. «Значит, мы просто не сталкивались с проблемой в нашей рабочей среде». «Совершенно верно, но теперь настало время идти дальше», — объявил я, поднимаясь. «Мы должны добиться того, чтобы вся техника в тестовом районе перешла на чистую энергию. Сначала там, а потом и во всем Рихтерберге». Арджун нервно сглотнул. Это колоссальный объем работы. Придется серьезно нарастить темпы производства батареек, взвалить на себя огромную работу по ремонту оборудования. Для начала нужно понять, что в принципе можно переделать, а что нет, добавила Елена. Составить план, оценить ресурсы. Я посмотрел на главного исследователя. Арджун, скажи честно, поменять источник питания в любой технике действительно сложно? Он задумался, потом покачал головой. Если говорить откровенно, нет, не сложно. Грубо говоря, нужно всего лишь переподключить питание к другому источнику энергии. Принципы работы устройств остаются теми же. Тогда в чем проблема? Арджун развел руками. В человеческих ресурсах. У нас совершенно нет людей, чтобы это сделать быстро. Это огромный объем работы. Даже представить сложно, сколько на это уйдет времени, сколько понадобится батареек, сколько специалистов. Я улыбнулся. Значит, ты можешь показать, как именно переподключать технику. Конечно, это же элементарно. Арджун осекся, увидев мою улыбку. Вы что-то задумали? Через час у меня будут десятки, а может быть, и сотни учеников для тебя, которые этим и займутся. Не дожидаясь вопросов, я обратился к Ли Фэнь и сразу же вызвал на разговор Лафа Бергмана, главу клана Северян. Сейчас он редко лично занимался делами клана, и чаще мы виделись с Кристиной и Йоханом. Но сегодняшний вопрос было правильнее решать сразу через него. Алов, рад слышать, что вы в добром здравии. С тех пор, как я помог ему справиться с ментальными проблемами, он каждый раз считал своим долгом докладывать мне, что с ним по-прежнему все в порядке и нет, он не собирается снова сходить с ума, мне срочно нужны все ваши артефакторы, которые не заняты критически важными делами. Да, прямо сейчас, в резиденции через час. Следующий звонок Эмре Демиру. Эмре, экстренная мобилизация. Все мастера-артефакторы в мою резиденцию. Что? Нет времени объяснять, потом расскажу. Третий звонок, Вивьен Дитур. Бланш. Бланш, дорогая, мне нужна твоя помощь. Отправь в Рихтерберг всех, кто хоть немного умеет работать с артефактами. Да, как можно скорее. Каждый успеет, даже если доберется только через пару дней. Тут работы гораздо больше, чем ты можешь представить. Четвертый звонок, Изабелли Веласко. Белла, здравствуй. Нет, я не на юге. Мне тоже жаль. Да, обязательно увидимся, когда будет случай. А сейчас мне нужно твое содействие в одном деле. Все доступные артефакторы в Рихтерберг. Экстренная ситуация. Объясню по прибытии. Пятый, Филипп Пудимари. Филипп, я рассчитываю на специалистов Коста Сирены. Рихтербергу срочно нужны артефакторы. Да, ты правильно догадался. Мы проводим большую модернизацию. Да, до твоего города очередь тоже дойдет, но все подробности позже. Дело срочное. Каждый разговор длился не больше минуты. Мои вассалы знали, если Максимилиан Рихтер чего-то от них хочет, значит, дело действительно серьезное. Ученые наблюдали за моими переговорами с растущим изумлением. Вы действительно можете собрать столько специалистов за час? Недоверчиво спросил Арджун. Похоже, он еще не совсем хорошо осознавал, кто такие Рихтеры. А вот Елена напротив выглядела даже немного разочарованной. Она-то наоборот привыкла к тому, что для подобной задачи раньше бы хватило ресурсов одной лишь основной ветки клана. Не всех за час, но основную группу. «Да», — ответил я, отключая связь. «В договорах с союзниками есть свои преимущества». Арджун все еще выглядел ошеломленным. «Но даже если у нас будет сотня артефакторов, объем работы все равно огромен. Поэтому мы начнем с самого необходимого», — пояснил я. «Больницы, службы экстренного реагирования, ключевая инфраструктура. А затем постепенно охватим все остальное». Елена оживилась. «Если подойти системно, создать очередность по приоритетам, именно», кивнул я, «а пока готовьтесь к мастер-классу. Вам с дедом Карлом предстоит обучить всех прибывших артефакторов основам переделки техники. Но он ведь сам только что сказал, что не разбирается в современной технике», удивился Арджун. Лич ухмыльнулся. «Я быстро схватываю. Ты даже не представляешь, насколько». Луи нервно рассмеялся. «Мастер-класс по спасению цивилизации. Звучит амбициозно». «Амбициозно, но выполнимо», ответил я. «Главное, не терять время на панику и сомнения». Через 45 минут во дворе резиденции начали собираться артефакторы. Сначала прибыли бергманы, им было ближе всего добираться. Потом подтянулись демиры. Местные вионы, некоторые столичные Веласко, Мая и даже некоторые умельцы клана Рихтер тоже быстро собрались. Таких пока было немного, но главное, что даже среди бывших чистильщиков и пиявок нашлись подходящие люди. Клан рос и креп с каждым днем. Последними прибыли маги клана Димаре, по виду самые растерянные из всех. Большинство из них явно не понимали, зачем они здесь. Нам еще не доводилось близко с ними работать, но вот и хороший повод познакомиться получше. К концу часа во дворе стояла внушительная группа, около 100 специалистов разного уровня и специализаций. А когда до нас доберутся Веласка и Вионы, то и вовсе цифра может вырасти раза в два. «Ну что», — обратился я к Арджуну, «готов к лекции». Главный исследователь выпрямился, и в его глазах впервые за день появилась решимость. «Готов, давайте спасать город». Дед Карл, появившийся рядом со своим обычным невозмутимым видом, добавил: «Надеюсь, наши коллеги не против немного попотеть. Работы предстоит много». Я посмотрел на собравшихся артефакторов. Далеко не все они были сильными магами. Многие едва дотягивали до уровня магистра. Но в нашей задаче главное знание, а не сила. И был уверен, что под руководством Арджуна и деда Карла они справятся. Другого варианта просто нет. «Братюнь, ты готов поджечь эфир?» — спросил Фил, поправляя свою кепку. «Всегда готов, бро», — ответил Ганс, показывая большой палец. «Сегодня мы этим зрителям мозги взорвем». В импровизированной студии, оборудованной в одном из залов резиденции, царила творческая атмосфера. Октавия Сципион стояла за камерой, наблюдая за двумя молодыми людьми, которые готовились к съемке очередного ролика. Фил проверял звук, постукивая по микрофону. Ганс разминал плечи перед камерой. «Отлично», — воскликнула Октавия, — «но мало эмоций. Где драма? Где экспрессия? Люди любят вас именно за то, что вы настоящие». На одном из экранов замигал индикатор входящего звонка от Ли Фэнь. «О, привет, создатели контента», — раздался бодрый голос хакерши. «Готовы устроить революцию в умах, Ли Фэнь? Как раз вовремя», — ответила Октавия. «Подскажи этим артистам, как сделать все максимально зрелищно. У меня есть идея», — оживилась Ли Фэнь. «Давайте разыграем сценку. Фил будет жертвой скверны, а Ганс его спасителем». Ганс заинтересованно потер руки. «А да, бро, театр одного актера, только нас двое. Сестрюнь, включай камеру», — воскликнул Фил. «Мы сейчас такое замутим». Октавия нажала кнопку записи. «Поехали. И помните, чем ярче, тем лучше». Фил внезапно схватился за голову и начал шататься. «Ой, братва, что со мной происходит? Голова кружится, руки трясутся». «Бро, что с тобой?» — Ганс бросился к другу с преувеличенной паникой. «Не знаю, братюнь». Фил театрально упал на колени. «Может, это от моего старого телефона? Он же на скверне работает». Ганс схватил телефон и показал его камере. «Люди, вы видите это? Это оружие массового поражения. Медленно, но верно убивает наших братков. Ой, кажется, я мутирую». Фил начал корчиться. «У меня вторая голова растет. Не умирай, бро». Ганс трагически воздел руки к небу. «Я знаю, что тебя спасет». Ли Фэнь на экране хохотала. «Ребята, вы прирожденные актеры. Продолжайте». Ганс торжественно достал новый телефон. «Смотри, братюнь, телефон на чистой энергии. Спасение человечества». Фил мгновенно выздоровел. «А во, я чувствую силу, энергию, желание жить. Это магия чистой энергии, бро». Ганс обнял друга. «Ты спасен, отлично», — воскликнула Октавия. «Теперь прогоните что-то про сервис». Фил и Ганс переглянулись и тут же перестроились. «Братва, а что делать, если у тебя старая техника?» — спросил Фил камеру. «Проблема решаема, бро». Ганс изобразил супергероя. «Есть специальные пункты ремонта». Они разыграли сценку. Фил пришел с больным телефоном, а Ганс в роли мастера вылечил его за секунды. «Видишь, братюнь?» Ганс вернул телефон. «Теперь он работает на чистой энергии. Невероятно». Фил изобразил восторг. «А сколько это стоит?» «Бесплатно», — гордо объявил Ганс. «Потому что здоровье наших братков бесценно». «Супер», — прокомментировала Ли Фэнь. «А теперь что-нибудь про экологию». Фил внезапно начал кашлять. «Кха-кха, братюнь, воздух какой-то грязный. Это потому что вся техника на скверне работает», — объяснил Ганс, размахивая руками. «Она воздух портит». «Ну и отстой». Фил зажал нос руками. «Знаю я таких челов, кто тоже портит воздух. Их никто не любит и на тусовки не зовет», — подтвердил Ганс. «А что если все перейдут на чистую энергию?» — спросил Фил. Ганс театрально вдохнул. «Тогда воздух снова станет чистым. Птички запоют, цветочки расцветут, и никаких тварей в очагах, и мы все будем жить долго и счастливо», — добавил Фил. «Стоп, стоп», — вмешалась Октавия, — «это уже перебор, давайте что-то более реалистичное». «Малая, ты права», — согласился Фил. «Бро, давай без птичек», — Ли Фэнь хихикнула. «Да ладно, птички — это мило, но может добавить драмы». Ганс внезапно схватил Фила за плечи. «Братюнь, представь, твои дети будут жить в чистом мире, или в грязном, если мы ничего не сделаем», — трагически ответил Фил. «Выбор за тобой, братан». Они оба повернулись к камере. «Чистая энергия или медленная смерть», — драматично произнес Ганс. «Будущее или прошлое», — добавил Фил. «Жизнь или», — начал Ганс. «Не жизнь», — закончил Фил. Октавия засмеялась. «Вот теперь то, что нужно. Эмоции, драма, выбор. А давайте еще сценку про то, как крутые пацаны переходят на чистую энергию», — предложила Ли Фэнь. Фил и Ганс тут же изобразили крутых парней. «Йо, братва», — Фил надел темные очки. «Раньше мы думали, что быть крутым — это иметь модный телефон. Но потом поняли, Ганс тоже надел очки, что настоящие крутые заботятся о будущем. Теперь у нас чистая энергия и модернизированные смартфоны. Они синхронно показали телефоны, и мы круче всех», — хором закричали они. «Потому что мы думаем головой», — добавил Фил, — «а не задом», — закончил Ганс. Ли Фэнь аплодировала на экране. «Браво, это надо обязательно выпустить». Октавия выключила камеру. «Отличная работа, братюни. Вот это я понимаю, настоящая крутая подача. Сестрюнь, а мы не перегнули палку?» — с беспокойством спросил Ганс. «Наоборот», — заверила Октавия. «Люди запоминают именно такие ролики. Эмоции и драма, вот что работает». «Еще бы», — согласилась Ли Фэнь. «Скучные ролики никто не смотрит, а ваши точно завирусятся». Фил и Ганс довольно переглянулись. «Значит, завтра снимаем продолжение?» – спросил Фил. «Обязательно», – кивнула Октавия. «У меня уже есть идеи для новых сценок. Тогда до встречи, братва». Ганс помахал воображаемым зрителям. «Увидимся в эфире». Глава 25. Я стоял на балконе временной мастерской в пострадавшем от эксперимента с гелиоветрумом районе, наблюдая за кипящей внизу деятельностью. Хотя вернее было бы сказать, что весь этот район целиком превратился в огромную мастерскую под открытым небом. Десятки артефакторов методично обходили дом за домом, переделывая технику спитания от благодати на чистые источники энергии. Картина была впечатляющей. Команды специалистов работали как слаженный механизм: кто-то диагностировал устройство, кто-то заменял источники питания, кто-то тестировал результат. За 3 дня мы сумели модернизировать больше половины техники в районе. «Арджун отлично справляется с координацией», — заметила Октавия, подходя ко мне. «Кто бы мог подумать, что наш скромный ученый окажется таким прирожденным организатором?» Я усмехнулся. «Действительно, главный исследователь словно переродился, обретя возможность воплотить свои знания в масштабную практику. Его энтузиазм был заразителен. Даже самые уставшие артефакторы работали с удвоенной энергией. А как дела в информационном поле?» – спросил я. «О, там полный триумф», – засмеялась ведьмочка. «Ролики Фила и Ганса набирают невероятную популярность. Вчера весь город смеялся над их сценкой про крутых парней с чистой энергией. А сегодня утром я видела, как дети во дворе играют в экологических супергероев. Пропагандистская машина действительно работала на полную мощность. По всему Рихтербергу появились яркие плакаты с призывами перейти на чистую энергию. В каждом районе раздавались информационные брошюры. По местному телевидению крутились передачи с экспертами. Особенным доверием пользовались представители клана Вион. В вопросах медицины им равных не было, и когда Луи или Бланш объясняли вред благодати для здоровья, люди слушали с особым вниманием. «Спрос растет в геометрической прогрессии», продолжила Октавия. «Даже за пределами тестового района люди штурмуют магазины, особенно, конечно, торговые центры Демиргрупп, да и в мэрии куча запросов. Все хотят знать, когда до них дойдет очередь модернизации. Это было ожидаемо. На нашей стороне была правда. Раньше все старались ее замалчивать или прикрывать красивыми словами и объяснениями. Но достаточно было обратить внимание людей на некоторые вещи, которые не спрятать. Как любой способный сложить 2 и 2 понимал, что мы правы. Мы задавали людям простые вопросы, вроде того, что если благодать так безопасна, то зачем нужны лекари по откачке энергии? Или почему мусорщики часто страдают от болезней и мутаций, а также разве нет у них самих близких или просто знакомых, кто попадал в клиники из-за передоза благодати, или тех, кто уже вообще не мог восстановиться из-за дороговизны лечения, как когда-то Линда Астер. Так что нет ничего удивительного, что в Рихтербеге теперь только об этом и говорили. Горожане естественным образом интересовались возможностью получить те же преимущества, что и жители тестового района. Тем более, что им это ничего не стоило, ведь батарейки мы меняли бесплатно. И это тоже было одной из причин, по которым мы не могли обеспечить этим сервисом всех и сразу. Мало найти достаточное количество артефакторов, которые будут производить апгрейды. Надо еще и спланировать все так, чтобы нам хватило для этого батареек. Пока держим строгую очередность, сказал я. Сначала полностью завершаем работу в тестовом районе, потом переходим к остальным. Нельзя распыляться. Макс, раздался в голове голос Ли Фэнь, тут к тебе Линда хочет подъехать. Говорит, у нее важная информация о потенциальном партнере. Я хмыкнул. Если постоянно занятая по самую макушку Линда, у которой имеется практически полный карт-бланш на ведение дел от лица моего клана, решила переговорить со мной лично, значит, она считает информацию действительно важной и такой, где необходимо мое участие. А значит, стоит ее выслушать не затягивая. «Приму в кабинете, прямо здесь», — ответил я мысленно. «Пусть подъезжает». Уже через 20 минут Линда была у меня. Когда я вошел в кабинет, она поджидала меня у письменного стола, перебирая какие-то документы. Ее всегда безупречный вид не изменился, аккуратная прическа, строгий костюм, внимательный взгляд. Какой бы хаос ни творился в городе, а она всегда выглядела в высшей степени профессионально. «Максимилиан», поднялась она навстречу, «извините за беспокойство, но считаю, что эта информация не терпит отлагательств». «Конечно», улыбнулся я ей и жестом предложил сесть. В этот же момент в комнате появилась умертвие с подносом, и перед нами оказались две кружки ароматного кофе. Ко мне обратился представитель производственного клана, начало Линда, открывая папку. Клан называется Крейвин. Их представитель, Эдвард Крейвин, по всей видимости, один из ключевых людей в их организации. Я кивнул, располагаясь в кресле. Название клана было мне незнакомо, но это ничего не значило. Мелких и средних промышленных кланов существовали сотни. Что их интересует? Партнерство в сфере, которое может оказаться крайне выгодной для обеих сторон, ответила Линда осторожно. По словам их представителя, у них есть определенные возможности, которые могли бы дополнить наши текущие проекты. Я кивнул. Формулировка была достаточно расплывчатой, но по контексту становилось понятно, о чем идет речь. Видимо, Крейвины тоже почувствовали, куда дует ветер после нашей кампании по переходу на чистую энергию. Интересно, именно такие предложения я и ожидал после запуска нашей кампании. Мне кажется, что это предложение определенно заслуживает внимания, добавила Линда. Я навела справки об этой компании. На первый взгляд все чисто. Но, я уверена, что Ли Фэнь также все еще перепроверит своими способами. Конечно, мгновенно услышал я голос хакерши в своей голове. Я кивнула и спросил Линду. Они готовы к личной встрече? Более чем, кивнула Линда. Эдвард Крейвин ждет вашего ответа. Может приехать на встречу с нашим представителем в любое удобное время. Я задумался. Принимать делегацию в замке было бы слишком для первого знакомства. Я предпочитал приглашать в резиденцию только проверенных союзников. Лучше выбрать более нейтральную обстановку, где можно спокойно поговорить и оценить как потенциального партнера, так и серьезность его намерений. Передай ему приглашение встретиться завтра во второй половине дня, решил я, в золотом зерне. Пусть приезжает один, без свиты. Простой деловой разговор. Золотое зерно было одной из моих любимых кофеен в Рихтерберге. Уютное место с превосходным кофе и спокойной атмосферой. Как раз то, что нужно для неформального, но серьезного разговора. Поняла, кивнула Линда, делая заметки. Время встречи, часов три. К этому времени дневной наплыв посетителей спадет, можно будет поговорить спокойно. Линда закрыла папку и поднялась. Передам приглашение сегодня же. Думаю, господин Крейвин будет счастлив. Когда она ушла, я остался в кабинете, обдумывая перспективы. Если клан Крейвин действительно серьезно настроен на сотрудничество, это может открыть новые возможности для нашей растущей коалиции. И судя по осторожности формулировок Линды, они предлагают нечто более интересное, чем просто обычное деловое партнерство. За окном продолжалась работа в тестовом районе. Артефакторы методично переходили от дома к дому, постепенно освобождая целый квартал от зависимости от скверны. Мы наконец-то приступили к медленному, но верному излечению мира от этой пакости. А завтра к нам может присоединиться еще один союзник. В 3 часа дня я уже сидел в золотом зерне, наслаждаясь ароматом свежеприготовленного эспрессо. Послеобеденное время было идеальным выбором. Основной поток посетителей схлынул, и кофейня погрузилась в умиротворяющую тишину. Лишь негромкое позвякивание посуды да приглушенные голоса оставшихся гостей нарушали спокойствие. Я выбрал столик у окна, откуда хорошо просматривалась вся кофейня. Привычка – всегда контролировать ситуацию, даже на деловых встречах. Хотя от представителя мелкого производственного клана едва ли стоило ожидать подвохов. Ровно в назначенное время дверь кофейни открылась, и внутрь вошел мужчина средних лет. Высокий, подтянутый, в безупречно сидящем темно-синем костюме. Темные волосы с благородной сединой на висках, внимательные серые глаза. Он быстро оглядел зал, и его взгляд остановился на мне. Я не удивился. В последнее время мои фотографии часто мелькали в местных газетах, статьях в сети и, конечно, на ТВ. Но то, как изменилось выражение лица посетителя при виде меня, было весьма красноречивым. Легкая растерянность сменилась нервозностью, а затем, едва скрываемым благоговением. Мужчина подошел к моему столику, и я заметил, что его даже бьет легкая дрожь. «Максимилиан Рихтер?» – негромко спросил он, словно боясь произнести имя слишком громко. «Именно», – кивнул я, поднимаясь и протягивая руку. «А вы, полагаю, Эдвард Крейвин?» «Да, сэр», – он крепко пожал мою руку, но я чувствовал его напряжение. «Позвольте официально представиться. Эдвард Крейвин, глава клана Крейвин. Интересно. Значит, на переговоры пришел не представитель, а сам глава клана. Это тоже говорило о серьезности их намерений. Присаживайтесь», — предложил я, указывая на кресло напротив. «Будете кофе?» «Спасибо, да». Эдвард аккуратно устроился в кресле, но держался скованно. «Признаюсь честно, я не ожидал, что на встречу придет сам великий князь Максимилиан Рихтер. Думал, что буду говорить с одним из ваших представителей». Я подозвал официантку жестом. «Бывает и такое», — усмехнулся я. «Иногда проще разобраться в вопросе лично». «Двойной эспрессо моему гостю», — обратился я к подошедшей девушке. Когда официантка удалилась, я накрыл наш столик сферой непроницаемости. А Эдвард собрался с духом и продолжил. «Я невероятно польщен такой честью, но одновременно понимаю, что не посмею отнять у вас много драгоценного времени. Поэтому сразу перейду к делу». Он сделал паузу, словно собираясь с мыслями, затем продолжил. «Наш клан не самый крупный из тех, что работает в сфере производства техники. Но тем не менее мы добились определенных успехов. Примерно 1% рынка принадлежит нашему клану». 1%, повторил я задумчиво. «На первый взгляд кажется немного, но если учесть общий объем рынка». «Именно», – оживился Эдвард. «На самом деле это довольно значительная доля, учитывая, что Штейгерам и их вассалам принадлежат все 90% рынка». Официантка принесла кофе, и я использовал паузу, чтобы оценить собеседника. Крейвин нервничал, но говорил по делу, без лишней воды. «Мне это нравилось. А остальные проценты, оставшиеся 10%, – отозвался он с горькой усмешкой, – делит между собой такие кланы, как наш, крохи с барского стола. Нам стоит больших трудов не оказаться задавленными Штейгерами, но те не видят в нас угрозы, а потому смотрят на нашу деятельность сквозь пальцы». Эдвард сделал глоток кофе, немного расслабился и продолжил. «Более того, они даже используют нас в моменты, когда кто-то рискует обвинить их в монополии. Мол, они никому не препятствуют вести бизнес. Кто же виноват, что техника Штейгеров лучшая, и все выбирают именно ее?» Классическая схема. Крупные игроки всегда оставляли мелким конкурентам иллюзию свободы рынка, прикрываясь ими от обвинений в монополизме. «И что изменилось?» — поинтересовался я, хотя уже догадывался об ответе. Крейвин выпрямился, и в его глазах появился азартный блеск. «В Рихтерберге возник неожиданный спрос на технику, созданную по новым принципам. И наш клан увидел в этом шанс». Он наклонился ближе, понижая голос. «Мы хотим делать технику по вашей новой технологии. Готовы вложиться в это дело со своей стороны, надеясь значительно увеличить свою долю рынка». Я откинулся в кресле, изучая его лицо. Прямота подкупала. «Вы же понимаете», — медленно произнес я, — «что если вы сделаете этот шаг, то Штейгеры уже будут смотреть на вас уже не столь лояльно, а как на врагов и серьезных конкурентов». Эдвард не колебался ни секунды. «Готов рискнуть». Его голос окреп, стал увереннее. «Я вижу, что времена меняются, и что великие кланы вовсе не так незыблемы, как казалось раньше». Последние слова он произнес, смотря мне прямо в глаза. Намек был более чем прозрачным. Слухи о моих достижениях в области устранения врагов явно дошли и до мелких производственных кланов. В общем-то, это было очевидно для всех, кто хоть немного следит за новостями и умеет анализировать хотя бы на уровне студента. Но не все готовы заявлять об этом так открыто. Так что это была еще один плюсик к характеру этого человека. Он не пытался юлить или обходить острые углы, говорил прямо и готов был рискнуть ради развития своего дела. Я улыбнулся и протянул ему руку. Мне нравятся умные и смелые люди. А раз вы сами пришли ко мне с этим предложением, то мы наверняка сработаемся. Эдвард едва не подпрыгнул от радости. Он крепко пожал мою руку, и на его лице расцвела благодарная улыбка. «Спасибо вам. Клянусь, вы не пожалеете об этом решении». Он говорил быстро, взволнованно. «Мы способны делать многие виды техники ничуть не хуже штейгеров. Качество будет на высшем уровне, в этом можете не сомневаться. Уверен, это так», — успокоил я его. «Иначе мы не стали бы рассматривать это партнерство, и ваше предложение до меня бы даже не дошло. Но у меня есть еще один вопрос». Крейвин тут же напрягся, готовый к любым условиям. «Не знаете ли вы случайно других представителей этих самых независимых 10%?» — поинтересовался я. «Может быть, кто-то еще хочет начать торговую войну со штейгерами?» Глаза Эдварда загорелись понимающим блеском. «У меня есть на примете кое-кто», — осторожно сказал он. «2-3 клана, которые находятся в схожей с нами ситуации. Я переговорю с ними сегодня же. Думаю, после ваших недавних успехов многие задумываются о переменах». «Отлично», — кивнул я. «Тогда жду известий». Мы обменялись контактами, и Эдвард поднялся из-за стола. Он все еще выглядел слегка ошеломленным от успеха переговоров. «Еще раз благодарю вас за доверие», — сказал он на прощание. «Не подведем». После его ухода я остался в кофейне, допивая кофе и обдумывая перспективы. Эдвард Крейвин появился как нельзя кстати. Именно такие союзники мне и были нужны, люди, готовые рискнуть ради изменений, видящие возможности там, где другие видят только опасность. И чем больше я размышлял об его предложении, тем больше мыслей и идей появлялось в моей голове. Мне тоже было что предложить этим кланам, и не только им. Я улыбнулся, думая о том, как сильно это не понравится Гюнтеру. Но я не собирался позволять ему бесконечно богатеть на грязной энергии захватчиков. Пора напомнить ему о том, что такое настоящая конкуренция. Допив кофе, я вернулся в резиденцию в приподнятом настроении, где меня почти у ворот встретил встревоженный Арджун. «Максимилиан», — начал он сразу, — «с техникой все идет отлично, но похоже, у нас еще одна проблема. Мы пока стараемся сдержать панику и сохранить все в секрете, но долго этого делать не получится». В ответ на мой вопросительный взгляд, он глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, и продолжил. «Часть магов, которые проживали в тестовом районе, начали испытывать серьезные недомогания. Дошло до того, что некоторых доставили в клинике Вионов в глубоком обмороке, граничащем с комой. Если так продолжится, то я не знаю, как мы сможем продолжать эксперимент». Глава 26. Дорога до клиники заняла всего 20 минут, но за это время Арджун успел обрисовать масштаб проблемы. «Сначала был один случай», — объяснял он, нервно теребя папку с документами. «Мужчина лет 40, извершитель, боевой маг, подавал большие надежды в своем клане. Мы тогда не придали этому особого значения. Ну мало ли, почему он схлопотал истощение. Такое вообще часто бывает среди магов». Я кивнул, глядя в окно автомобиля на проплывающие мимо кварталы Рихтерберга. «Потом таких случаев стало больше», — уточнил я. «За последние 2 дня, еще 21 человек», — подтвердил Арджун. «Все с похожими симптомами. Резкое истощение магических сил, граничащие с полным их исчерпанием, а главное, невозможность их восстановить обычными способами. Но, признаюсь, честно, здесь я передаю вам слова Луи, я не целитель, как Вионы, так что я могу только довериться их выводам». «Все они жители тестового района?» — уточнил я. «Да, и как понимаете, мы все на взводе. Слишком уж много совпадений, чтобы думать, что наш огромный гелиоветрун тут ни при чем. Посмотрим на пациентов, а уже потом будем делать выводы», — прервал я его размышления. «Центральная клиника Вионов в Рихтерберге, куда и доставили наших пострадавших, производила приятное впечатление. Это было современное 8-этажное здание из белого камня с большими окнами и безупречно ухоженной территорией. Нас встретила молодая женщина в белом халате. «Максимилиан Рихтер?» — спросила она с заметным волнением. «Я доктор Женевьева Вион. Марис и Луи уже ждут вас на четвертом этаже. Я никогда до этого ее не встречал, но теперь, когда посетил эту клинику, наглядно убедился в том, как на самом деле много простых вионов теперь работают с нами и на нас. Пока мы поднимались, я повсюду видел их рыжие макушки. Марис и Луи поджидали нас у палаты в конце коридора. Оба выглядели усталыми, очевидно, они не покидали клинику с момента поступления первых пациентов. Максимилиан, Марис поднялся с кресла, где изучал очередную стопку анализов. Благодарю, что приехали лично. Ситуация действительно серьезная. Покажите пациентов, коротко сказал я. Первый больной лежал в отдельной палате, подключенный к нескольким магическим приборам, которые мониторили состояние его энергетической системы. Мужчина был без сознания, его лицо имело нездоровый сероватый оттенок. Эдгар Фишер, 42 года, доложил Луи, листая карту пациента. Боевой маг. По словам жены, последние годы регулярно принимал энергетические стимуляторы. Говорил, что без них не может справляться с нагрузками на работе. Я кивнул. То, что я услышал, вполне укладывалось в ту картину, которую я предполагал сам. Однако, все равно стоило все проверить. Я подошел к кровати и дотронулся до мага. Энергетическая система мужчины была не просто истощена, она была перестроена. Естественные каналы циркуляции магии были атрофированы, а вместо них тело привыкло получать энергию извне, причем именно в переработанном виде. Луи, Марис, обратился я к вионам. Неужели ваш клан не сталкивался ни с чем подобным раньше? Мне трудно в это поверить. Марис мрачно кивнул. Разумеется, мы знаем, в чем дело. Катарина, на мгновение он запнулся, но через секунду твердо продолжил. Финансировала множество экспериментов со скверной. В некоторых из них участвовал и я сам. Луи кашлянул, привлекая внимание, и добавил. Кроме того, как целители мы просто не могли не замечать изменения, которые происходят в некоторых магах. Вот только, он опустил глаза, мы не имели права об этом распространяться по особому приказу княгини. Значит, поэтому никто не знает о том, что от регулярного потребления стимуляторов благодати в магах начинает развиваться кристалл скверны. В лоб спросил его я. Знают, тихо ответил Луи, но, как вы правильно понимаете, не массово. И, предвосхищая ваш следующий вопрос, да, в клинику с истощением поступили именно такие маги. Это мы уже выяснили. Я кивнул. В таком случае нет необходимости проводить отдельное расследование, чтобы понять, что это случилось именно из-за нашего эксперимента. Просто, если техника начала умирать сразу, то маги ощутили на себе это влияние гораздо позже. Я еще раз внимательно изучил энергосистему пострадавшего. Его кристалл был довольно крупным и, что самое интересное, энергия скверны от него буквально закупорила каналы, по которым он мог восстанавливать силы природной магии. Точнее, эта возможность еще оставалась, но чистая энергия поступала в него настолько тоненькой струйкой, что это можно было не принимать в расчет. Естественное восстановление займет слишком много времени. Что нам делать, Максимилиан? Спросил Марис. Мы знаем, как помочь им, но не можем долго скрывать, что именно случилось. К тому же, с каждым днем пострадавших будет все больше. Сейчас к нам поступили наиболее... Он замолчал, подбирая подходящее слово, явно не желая использовать мутант, восприимчивый к скверне маги. Но дальше дойдет очередь и до тех, в ком только начал формироваться кристалл. А таких в мире очень много, уж поверьте. Арджун, до которого только начали доходить истинные масштабы проблемы, совсем паник. Значит, мы не можем продолжать эксперимент, нам придется сначала что-то придумать, чтобы Гелиовитрум не выкачивал энергию из магов. Это еще один наш недосмотр. Максимилиан, я прошу прощения. Я положил руку ему на плечо. Ни за что извиняться. Это просто еще одна задача, которую все равно предстояло решить. Просто теперь придется сделать это раньше. Или вы думали, что я ограничусь только модернизацией техники? Нет, будем работать комплексно. Но что мы можем сделать? Удивился Луи. Начнем раздавать бесплатные стимуляторы, чтобы маги восполняли энергию, которую откачивает у них цветок. Я покачал головой. Это все равно, что пытаться наполнить дырявое ведро. Нет, те, кто решат и дальше сидеть на стимуляторах, пускай покупают их сами или уезжают из города. Жестко, прокомментировал Марис. Иначе никак, пожал плечами я. Мы не можем поощрять употребление скверны. Раз мы начали бороться с ней открыто, то нельзя останавливаться на полумерах. Но что тогда? Уточнил Луи. Вылечим всех желающих. Это возможно, но процесс долгий и болезненный, с неизбежным падением силы и навыков практически до нуля, как у Октави. Я улыбнулся. Вот именно, Октавия прошла даже через худшие испытания и теперь снова входит в силу. Она может стать отличным примером для всех, показывая, что полное восстановление возможно. Морис задумчиво кивнул. Понимаю. Значит, нам нужно срочно создать специальную программу реабилитации. Не просто программу, поправил я. Нам нужен полноценный реабилитационный центр, где маги смогут проходить очищение под постоянным медицинским контролем. Вот только как мы уговорим магов в него лечь, задумчиво спросил Луи. Те, кто плотно сидят на стимуляторах, уже слишком привыкли к мощи, которую от нее получают. Они не захотят просто так терять силу, а с ней и влияние в своих кланах. Я ставлю на то, что большинство из них просто покинут город и станут тайными врагами Рихтеров. Я ухмыльнулся. Однажды убегать им станет уже некуда. Вы же не думаете, что я остановлюсь на очищении одного только Рихтерберга? Нет, мы решим эту проблему повсюду. Кроме того, в приеме благодати есть и существенные недостатки, о которых раньше умалчивалось. Вы ведь знаете об этом, не просто же так, ни один настоящий ученый из вашего клана не сидит на стимуляторах, Вионы синхронно кивнули, а я продолжил. Так давайте, наконец, расскажем людям всю правду о том, что такое благодать на самом деле, тем более, что мы уже начали. Арджун выпрямился. Новая информационная кампания, более масштабная, чем предыдущая, подтвердил я. Людям нужно знать, с чем они имеют дело, и какой выбор перед ними стоит. Наглость, рычал Гюнтер Штейгер, расхаживая по своему просторному кабинету. Чистая, безрассудная наглость этого чертова Рихтера. Удар кулака о стол прозвучал настолько громко, что Дитер Штейгер невольно вздрогнул и едва не выронил планшет с отчетами. Один из доверенных помощников князя уже привык к вспышкам гнева своего господина, но все равно каждый раз напрягался. Грязно-рыжие волосы великого князя растрепались, а лицо приобрело тот знакомый свекольно-красный оттенок, который появлялся всякий раз, когда глава клана выходил из себя, не только в Рихтерберге. Продолжал он кипятиться. Теперь эта зараза распространяется по всему континенту. Люди приходят в наши сервисные центры и требуют переподключить их приборы на другие источники питания. Дитер осторожно кашлянул, привлекая внимание. Господин Штейгер, по последним отчетам, количество таких обращений выросло на 300% за последнюю неделю. Но мы уже начали ответную кампанию и сделали заявление, что не будем принимать по гарантии модифицированную технику. Это противоречит нашей политике использования. Многие задумались и остудили свой пыл, но не все. Перебил его Гюнтер, останавливаясь у окна. Удивительно, как быстро Рихтеры промыли им мозги. «Крутые парни с чистой энергией», – процитировал он слова из ролика блогеров. «Тьфу, неужели люди настолько тупы, что поверили этой дешевой пропаганде?» Помощник поправил очки и осторожно продолжил. «Проблема не только в вирусных роликах, сэр. Люди, смотря их ради развлечения, но зато они верят заявлениям Вионов, а те говорят о медицинских рисках использования благодати. Когда лекари такого уровня единогласно заявляют об опасности», Гюнтер развернулся от окна. Его желто-карие глаза сверкали злостью. «Вионы!» — фыркнул он. «Мы должны открыть всем на них глаза. После смерти Катарины они полностью потеряли свою независимость. Теперь скажут все, что угодно, лишь бы угодить своему новому хозяину. Но люди им доверяют», — тихо возразил Дитер. «В вопросах медицины клан Вион всегда считался непререкаемым авторитетом». «Авторитетом!» — Штейгер рассмеялся, но смех прозвучал зло и сардонически. «Какой там авторитет, если они теперь марионетки Рихтера? Он дергает за ниточки, а они послушно танцуют. Немедленно запиши это. Мы начнем распространять эту мысль через свои ресурсы». Гюнтер вернулся к столу и схватил со стола несколько папок с отчетами, швырнув их в сторону. «Нам нужна контрпропаганда. Немедленно. Собери наших экспертов, пусть выступит в прессе, на телевидении, везде, где только можно. Мы представим Рихтеров как паникеров, которые преувеличивают опасность ради собственной выгоды». Дитер нахмурился. «Но, сэр, а если люди начнут задавать неудобные вопросы о мутациях среди мусорщиков, о случаях передозировок? Что если?» — огрызнулся Гюнтер. «Тогда объясним, что это издержки любого сложного производства. Это нормальные профессиональные риски». Помощник неуверенно кивнул. В глубине души он понимал, что такая линия защиты не будет особенно убедительной, но спорить с разгневанным Штейгером было себе дороже. Гюнтер снова принялся расхаживать по кабинету, его движения становились все более резкими и нервными. «Но знаешь что, Дитер?» – внезапно остановился он, и в его голосе появились зловещие нотки. «К счастью, эта информационная война не продлится долго». Дитер выпрямился, почувствовав, что разговор переходит в более серьезное русло. «Что вы имеете в виду, сэр? Сегодня утром мы получили первые устойчивые результаты. То, к чему наш клан шел так долго. Проект «Глубинный щит» наконец-то дал плоды». Глаза помощника расширились. «Вы имеете в виду систему защиты от скверны?» «Именно». Гюнтер не мог скрыть гордости. «Маги внутри наших новых моделей големов теперь достаточно защищены, чтобы войти в очаг и пробыть там целых 49 часов без каких-либо последствий для организма». Дитер присвистнул. «Это было действительно впечатляющим достижением. Теперь возможность невозбранно гулять по очагам перестанет быть исключительной для некромантов. Штейгеры смогут воевать с ними на равных. А это значит, — продолжил Гюнтер с хищной улыбкой, — что мы скоро сможем нанести удар оттуда, откуда этот чертов Макс его не ожидает». Помощник нервно сглотнул. «Вы планируете прямое нападение?» «Разумеется». Глаза Гюнтера сверкали фанатичным блеском. «Рихтер даже не рассматривает возможность нападения, кроме как со стороны Коста Сирены или Турма. Но мы ударим через очаги, прямиком в сердце его владений. Мы застанем его врасплох». Гюнтер распалялся все сильнее. «Кроме того, Рихтер еще не сталкивался с нашими новейшими разработками. Он уничтожил несколько устаревших моделей и думает, что знает все наши возможности. Как же он ошибается? Всю эту тысячу лет мой клан развивался и становился сильнее. Даже если эти трусы Десмонд с Канваром не выступят вместе со мной, я придумаю такой план, где это уже не будет иметь значения». Он повернулся к окну, за которым виднелся промышленный комплекс клана Штейгер, десятки заводов, лаборатории и испытательных полигонов. В голосе Гюнтера звучало нескрываемое злорадство. «Скоро, очень скоро Максимилиан Рихтер поймет, что значит воевать с по-настоящему серьезным противником, а не с бездарной истеричкой и стариком, чье могущество держалось исключительно на заслугах прошлого», — проговорил он тихо, но с такой яростью, что Дитер невольно поежился. «И тогда все его усилия по пропаганде против благодати станут просто неважными. Мертвые не ведут ни информационных, ни торговых войн».